Следственная тюрьма. Кабинет начальника изолятора. В кабинете майора Сапарголиева над уголовными делами подследственных сидели уже знакомый нам капитан милиции и двое в штатском. Толстомордый лет 40 и худощавый, молодой, с веселым блудливым глазом. С милицейскими они оба разговаривали на «ты» и покровительственным тоном, как и по сей день разговаривают сотрудники государственной безопасности с представителями органов милиции. «Слушай сюда, капитан», — говорил молодой, — «и ты, майор, постарайся врубиться. Мы же вам еще вчера поставили задачку 14-15 лет, не старше». «А вы, понимаешь, нам чего напихали?» — возмутился толстомордый. «Говорили же, чтоб обязательно сироты были», — сказал молодой, сделав ударение в слове «сироты» на первый слог. «Чтоб никаких там папы, мамы, дяди, тети, бабушки, дедушки, это нам совсем ни к чему. Чтоб про его кто потом чего спрашивал. И чтоб статьи за ими числились, самое что ни на есть тяжкие», — заметил толстомордый. «Ежели по-взрослому считать, от десятки и выше, а еще красивше — расстрельная», — вставил молодой. «Нам чем хуже, тем лучше». «Вот такая конфигурация, понимаешь». Толстомордый отодвинул стопку уголовных дел, оставил себе две папки. «Всего только двоих у вас и отобрали. Теперь придется по детприемникам шастать, в колониях для несовершеннолеток рыться». «Кого отобрали-то?» — спросил майор Сапарголиев. Толстомордый раскрыл первую папку, прочитал. «Чернов Константин Аркадьевич, групповое вооруженное ограбление, неоднократные кражи личного и социалистического имущества, соучастие в убийствах сотрудников милиции, ну и так далее. Подходит, ничего не скажешь. За его спасибо». Захлопнул папку, раскрыл другую. «Тяпкин Валентин Петрович, участие в банде, убийство сотрудника милиции». «Стойте, стойте!» — сполошился капитан. «Тяпкину нету 14, ему только 13. Зачем он вам?» Толстомордый закрыл Тяпина уголовное дело, решительно сказал. «Этот вопрос, понимаешь, мы еще вчера отработали. Ему 14, аккурат 3 апреля. Вот он в нашей внутренней тюрьме и отпразднует. Значит, мы эти два уголовных дела у вас изымем, а вы нам комнатенку подготовьте, чтобы мы могли с ими с глазу на глаз по душам потолковать. По одному, не гамузом». «Да вы же все равно их, как малолеток, судить не сможете», — сказал молодой НКВДшник. «Начнете их по детдомам распихивать, по колониям. Они снова дрыснут оттуда и по новой начнут вас отстреливать». Толстомордый встал из-за стола, приказал капитану и майору. «Конвойным и надзирателям скажите, что, мол, представители сталинского райвоенкомата города Алматы с огольцами потолковать хотят». Повернулся к своему молодому коллеге. «А ты покамест возьми у майора-капитана подписочки о неразглашении, а я поссать схожу». Коридор следственной тюрьмы. Надзиратель Рыскулов открывает дверь камеры номер 7. Выводной конвоир Осадчий кричит в камеру. «Чернов, встать! Выходи на беседу с представителями военкомата!» Идет Котя-художник по тюремному коридору. Сзади топот конвойный Осадчий. Тихо, не разжимая губ, говорит: «Просись в колонию, а то на фронт сошлют, как сына полка, задницей амбразуры затыкать. В колонии-то оно безопасней», — как чревовещатель шепчет Осадчий, а вслух орет на весь коридор: «Руки за спину, кому сказано!» Костя Чернов также, не оборачиваясь, почти не открывая рта: «В колонии я уже был 2 раза, лучше на фронт». «Хоть ты и художник, хоть и вор авторитетный, а дурак!» — шепчет ему Осадчий. Комната для допросов. На окне решетка, стол, два стула, табурет, привинченный к полу. Костя на табурете, толстомордый за столом. Молодой весело ходит по комнате и играет перед Костей своего приблотненного. «Ты кто ж тебя так расписал, красиво?» Молодой показал на Костин шрам через все лицо. «Было в прошлом году одно толковище в Стерлитамакской колонии», — нехотя ответил Костя. «Вы меня лучше на фронт отправьте». «Ну, Котька, артист, мать твою, да кому ты там на фронте нужен, интеллигент?» — рассмеялся молодой. «Ох, и не люблю я интеллигентов!» — искренне вздохнул толстомордый. «Ну, не люблю и все тут. Ничего не могу с собой поделать». Костя Чернов посмотрел на одного, на другого, спросил. «А вы не понтуете, что из военкомата? А то я секу, будто вы какое-то фуфло гоните». Толстомордый и молодой растерянно переглянулись. Костя привстал, дотянулся до пачки Дели, лежащей на столе, вытащил одну папироску и только потом спросил. «Я закурю?» Молодой согласно кивнул головой. Толстомордый наконец спросил нехорошим голосом. «Это ты из чего же такой умный?» Костя затянулся, пустил дым колечками. «Счастливое довоенное интеллигентное детство». «Да», — выдавил толстомордый, но взял себя в руки, сыграл сомнение и спросил у молодого. «Вот как думаешь, доверять этому Чернову, художнику этому, детиво мать, можно или нет?» Молодой мгновенно включился в игру. «Котьке-то, Чернову, самому классному вору среди малолеток, скокарю Божьей милостью? Да запросто!» «Хочешь искупить вину?» — жестко спросил толстомордый. «Перед кем?» — Костя презрительно цыкнул на пол сквозь зубы. «Перед людьми», — сказал толстомордый. «Перед обществом», — подхватил молодой. «Мне искупать нечего», — также жестко ответил Костя. «Я залепил скок в хату управляющего торгом, а там ржье, золотишко в цветочных горшках, в земельке заныкано. В подвале, в бочке, пачки денег вечером с буханку. Все и не унести было. Он с дуру заяву в ментовку, а потом труханул и в глухую несознанку. Не мое, кричит. От всего отказался. Так кто вор? Месяц назад четвертый продсклад брали, когда меня повязали. Так начальнички склада полтонны масла на нас повесили, да тонну сахара. Это что ли ваши люди? Перед этим обществом я должен вину искупить. Да пошли вы все!» Костя зло потушил окурок в консервной банке, отвернулся к окну. «Ну что ж», — тихо сказал толстомордый, — «встань, Чернов». Костя встал. «Подойди к столу», — приказал толстомордый и раскрыл свою деловую гранитолевую папку. «Начнем с расписочки о неразглашении. Срока давности Константин она не имеет. Это тебе, Чернов, на всю жизнь. Почитай-ка вот здесь, что тебе грозит по законам военного, а также любого времени, если ты... Читай, читай, грамотный. Вот тебе перо, вот чернила. Подписывай». Костя прочитал, подписал. Молодой НКВДшник строго сказал Косте: «Встань, как положено, вынь руку из кармана». Костя вытянулся в ожидании. «Ну вот, Константин», — торжественно проговорил толстомордый, — «теперь ты наш, в смысле один из нас, но в наших рядах могут быть только...» Толстомордый наклонился над столом, пошарил в своей гранитолевой папке, сокрушенно пробормотал: «Да куда засунул, едьте его мать!» Вы же его в кости на дело положили, — подсказал молодой. — Ага. Толстомордый вытащил что-то из уголовного дела кости. Снова обрел торжественность момента. Но в наших рядах могут быть только члены партии или комсомола, понимаешь. А посему разреши, товарищ Чернов, поздравить тебя со вступлением в Коммунистический союз молодежи. В авангард нашей родной партии, так сказать. Толстомордый пожал Косте руку и подал ему комсомольский билет. Там черной тушью каллиграфическим почерком было написано: Чернов Константин Аркадьевич. С левой стороны фотография Кости из его же уголовного дела с перевязанной головой. Для верности Костя заглянул в свое раскрытое уголовное дело. Там оставалась всего лишь одна фотография, профиль. На месте фото анфас пустое место со следами отрыва и остатками засохшего клея. — Бля, техника! — усмехнулся Костя.